Глава 9. Пару минут я смотрю на нее и пытаюсь осмыслить услышанное. Начиная с того, что сестра захотела выдать ее замуж, отец согласился, а теперь эта самая сестра, ректор, сделает все, чтобы Лику как можно скорее выпереть из академии. Да, а я еще думала, что у меня ситуация драконец. «Что?» — Лика нервно кусает губу. «Теперь сама хочешь, чтобы я убралась из твоей комнаты?» «Что?» — офигеваю я. «Нет!» В подтверждение своих слов сажусь рядом с ней на постель. «Ну и зря. Я дружила с Хами, точнее думала, что дружила. Но потом у нее начались проблемы на тестах во время подготовительных, и Хами перестала со мной дружить. Сказала, что моя сестра натравливает на нее преподов. Да ну блин. Я не из тех, кто боится ректоров, хмыкаю я. А также драгонов, драконовых и вообще всех связанных с драконами. Не все драконы уроды, тут же подбирается Лика. Просто у некоторых до сих пор сидит это вот люди слабее. Ну и относятся они соответственно. Что касается драгона, я молчу. Ему корона на череп давит с самого детства. Но он же вроде как не наследный. Да, перворожденный у них Сезар. Но там есть своя загвоздка, и пока что все очень и очень непонятно. Это как? Лика разводит руками. Сезар наполовину темный. «Как Валентайн?» Слова срываются с моих губ раньше, чем я успеваю их остановить. «Альгор — другое дело. Он сильнейший маг Дарании, потому что в нем кровь правителя темных, но его мать была из людей. Сезар — наполовину темный, наполовину светлый дракон. Это как соединить жизнь и смерть в одном флаконе, понимаешь? С одной стороны, вроде очень интересно, а с другой может порвать на части. Причем даже не столько магию, сколько разум. Поэтому Альгор его обучает с того самого времени, как вернулся из темных земель, контролировать свою силу, магию, сознание. Пока что его представляют наследником, но...» Лика пожимает плечами. «У него каждый день как ходьба над пропастью». «Из-за темной магии?» — уточняю я. «Да. Смерть, она как бы наравне с жизнью, но в отличие от нее всегда пытается подчинить, поглотить, заполнить собой, подавить и уничтожить». «Чешуюкнуться можно. Что здесь творится?» «Мне хочется расспросить ее обо всем, но я понимаю, что сейчас не время и не место. Во-первых, я не могу не помнить вообще ничего. А во-вторых, боюсь, если я узнаю все сразу, меня порвет, как того Сезара». Запоздало вспоминаю, что когда появилась Драконова, в толпе шептались «Сезар». «Это он, что ли?» Пытаюсь воскресить в памяти облик темноволосого, коротко стриженного парня, но я его почти не запомнила, слишком много было эмоций. Правда, из того, что запомнила, он совсем не похож на Люциана. «У них разные матери». Все-таки не выдерживаю. «Да. У Фергана единственного был первый брак, из-за которого поднялась небывалая шумиха. Он женился на темной, что вообще-то создало прецедент. Но это долгая история». «Ты правда ничего не помнишь? Вот совсем ничего?» «Кое-что урывками», — приходится сдать назад. «Лучше сама почитаю. Ни к чему пугать Лику и вызывать лишние подозрения. Но вообще у меня состояние, когда в памяти просто нет кусков, и я не представляю, как буду завтра учиться». «А я тебе на что?» — спрашивает она. если не шутила насчет того, что не боишься мою сестрицу, сядем вместе. Чем смогу, помогу вначале. А дальше, думаю, память вернется. Я смотрю на эту драконицу, не похожую по характеру ни на Люциана, ни на сестру. Впрочем, на сестру она не похожа даже внешне. В ней нет ничего от яркости и резкости Амельены Эстре, зато есть ямочки на щеках. Глаза серые, но удивительно теплые, добрые. Даже несмотря на все, что с ней происходит. Теперь понимаю, почему она просто убежала на балу. Когда за малейшую ошибку могут выставить, а любую ситуацию могут выставить как ошибку, как-то сложно отстаивать свое мнение и себя. «Спасибо», — говорю я, и неожиданно для себя добавляю. «Не переживай. Вот закончишь первый курс...» Чуть не брякаю с отличием, вовремя поправляюсь. «Станешь самой успешной адепткой Академии, и твой отец наверняка передумает». «Надеюсь», — вздыхает она. «Слушай, я все хочу спросить. Как тебя угораздило стать подружкой Люциана? В смысле, как тебе вообще угораздило с ним связаться?» «Драконова», — потираю ладони. «Дуэль. Он меня увидел». «И заставил?» — ахает Лика. «В смысле, пойти с ним на бал?» «Нет. Я подумала, что у нас с ним получится взаимовыгодная договоренность, но переоценила свои принцевыносибельные способности. Продолжать разговор про Люциана мне совершенно не хочется. Достаточно уже того, что у меня в комнате лежат туфли и украшения, за которые я то и дело цепляюсь взглядом и вспоминаю скольжение его рук по телу. Поэтому перевожу тему. «А почему ты Лика, если у тебя первое имя Альмея? Просто нравится больше?» «Нет. Первое имя и часть фамилии у драконов идут от матери. То есть первая часть фамилии — это фамилия материнского рода. Первое имя — то, которое дает мать. Второе имя дает отец. Вторая часть фамилии — фамилия его рода». «Понятно. Чтобы не ссорились». Если честно, мне достаточно сложно представить, как ссорятся драконы, хотя вот Соню назвали именно, чтобы не поссориться. Мама хотела назвать ее Катериной, папа — Анфисой. В итоге приехала тетя и сказала, что она будет Софья, или попросту Соня. Что не помешало ее родителям поссориться потом и разойтись, когда Соне было 10 лет. Она переживала, и я, чтобы ее утешить, нашла и притащила ей котенка. Мама Сони была не в состоянии выращивать уличных котят, поэтому котенка забрала другая наша одноклассница. А мы с Соней пошли на залив и наелись мороженого до посинения. Как сейчас помню этот день. Было очень жарко, а мы сидели на берегу у самой кромки воды и ели мороженое. Когда заканчивалось одно эскимо, я бежала за другим, потом за третьим. За эти несколько часов я потратила все свои карманные деньги, которые тетя Оля дала мне на месяц, но Соня была счастлива впервые с того дня, как ушел ее отец. У нас даже горло не заболело. Видимо, мороженое пошло туда, куда нужно. «Основным именем, так же, как и фамилией, все равно считаются те, которые дал отец». Голос Лики возвращает меня в реальность. Ответить не успеваю. Раздается стук, резкий и сильный. Мы с новой знакомой переглядываемся, но я все-таки поднимаюсь и иду к двери. «Да?» «Ленор?» Голос мне незнаком. «Это не Люциан, не Валентайн. Спасибо тебе, местная дракономатерь. Нам нужно поговорить». «Всем нужно поговорить, Ленор. Вот тебе и самая непопулярная ученица в школе. Правда, стоит мне разомкнуть контур и отступить, я понимаю, что к школе это не имеет никакого отношения. Ни к школе, ни к академии. Передо мной стоит мужчина, которого во сне Ленор называла дядей. Хитар. Внешность этого мужчины я помнила по каким-то туманным воспоминаниям, к тому же не моим, поэтому сейчас узнавала его заново. Стальные пряди путались с медными, резкие черты лица, я бы даже сказала, чуть грубоватые, однозначно намекали на то, что передо мной очередной любитель приказывать. Но в отличие ото всех предыдущих, если я правильно поняла, этот еще и являлся моим опекуном, и приказывать мне имел полное право. Глаза холодные, как замерзшая во льдах сталь, и, несмотря на относительно невысокий рост, широкие плечи и весьма крепкое телосложение. За спиной раздалось шуршание. Лика поспешно поднялась. «Оставьте нас!» — скомандовал он, полностью подтверждая первое впечатление. Я обернулась, но тут же последовало резкое: «Быстро! Приказ архимага!» «Еще один архимаг?» «Прости, Ленор, ты в ударе». Лика подошла и остановилась рядом со мной, но я кивнула. «Все в порядке, иди». «Точно?» Хитар прищурился, и я легонько подтолкнула Лику в сторону двери. Совершенно лишним будет, если этот хэштег «Еще один архимаг» нажалуется ректору, что его архимагические приказы не выполняют. Мало ли, как тут у них обстоят дела с архимагическими приказами, может, им и гражданские обязаны следовать. «Зайду за тобой перед завтраком», — пробормотала Лика и вышла. «Мы вообще гражданские в этой самой академии?» Мысль была совершенно точно не кстати, но стук захлопнувшейся двери выбил ее из моей головы, а Хитар сцепил руки за спиной и приблизился ко мне вплотную. «Что все это значит, Ленор?» — произнес он, вцепившись в мое лицо глазами, как рыболовными крючьями. «Что именно?» — осторожно уточнила я. «Твои шашни с драгоном. Вы не встречались, насколько мне известно?» «Нет», — подтвердила я. «Но он неожиданно воспылал ко мне любовью. Он же дракон. Им можно». «Вот что я несу?» — спрашивается. «Ладно, у меня было одно межмировое перемещение, один обмен телами, одно предложение руки и сердца и целых два подозрительно настроенных архимага. Мне можно». Хитар прищурился еще сильнее. Настолько, что его глаза превратились в две узкие щели, сквозь которые продолжала поблескивать холодная сталь. «По-твоему, это смешно?» «Нет», — так же осторожно сказала я. «К слову, а когда у них тут местное совершеннолетие? Может, я уже имею право самостоятельно решать, шашнится мне со всякими драгонами или нет, а это просто превышение полномочий?» Вжих! И комнату накрыла Кубрира Силенсиал. «Ура! Я уже понимонисиал, когда включается заклинанисиал!» «Ты нашла у меня на столе заклинание», — жестко произнес Хитар. «Опасное заклинание, Ленор! Я знаю, что случилось между тобой и Драконовой». «Ой». «И судя по тому, что я знаю, заклинание ты использовала. Что произошло дальше?» «Дальше был бум», — честно призналась я. Судя по выражению его лица и взгляду, уже чуть менее пристальному, именно такого ответа он ждал. «Драконова не будет распространяться о дуэли», — произнес Хитар. «И тебе не советую. потому что иначе тебя не просто выставят из Академии, это повторно ударит по репутации вашей семьи, и на этот раз настолько, что никто не позволит учиться ни тебе, ни Максу. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да», — согласилась я. «Драгоны видели, как вы сражались. Драконов договорился с Эзаром, и тот будет молчать. Какая договоренность была у вас с Люцианом?» «Чудные дела твои, местная дракономатерь. Значит, я нашла дядина заклинание, которым шарахнула драконову, вероятно, на эмоциях. Вопрос в том, зачем? В смысле, что она такого сказала или сделала?» «Люциану нужна была подставная невеста». Решила тоже частично сказать правду. «Хорошо. Ты отказалась. Это тоже хорошо». «Вообще-то в определенном смысле я пока не отказалась, но завтра откажусь точно. Вопрос только в том, почему это хорошо». Хитар обошел меня, сцепив руки за спиной, остановился у стола, на которое тщетно пыталась вылить остатки света крохотное оконце. «Что касается заклинания, ты не будешь наказана», — сообщили мне резко, повернувшись на пятках. «Но только по той причине, о которой я сказал раньше. Я ценю то, что осталось от чести твоей семьи, Ленор». Он раздул ноздри совсем как дракон. «Но я не потерплю такого во второй раз. Надеюсь, ты это понимаешь. Речь идет не только о твоей репутации и репутации Макса, но и о моей в том числе. Я отвечаю за вас двоих. Я взял на себя ответственность за ваши жизни, но тебе, похоже, это совершенно не свойственно. Слово «ответственность». Как бы там ни было...» Он снова шагнул ко мне. «Когда Драгон сделает предложение повторно, ты согласишься». «Что?» Хочется завопить мне, вместо этого я вспоминаю Люциана с его монологом про никчемную Ленор и глотаю все, что может меня прямо и откровенно выдать. Да, Ленор уже явно не будет прежней, по крайней мере, пока в ней я. Но если я не хочу оказаться на новом допросе у Валентайна, действовать нужно предельно осторожно. «Хорошо», — говорю я покладисто. Хитара это совершенно не смущает. Он смотрит на меня, как на пустое место, и кажется, даже если бы я сейчас все-таки возмущенно, протестующе завопила, он бы принял это за слуховую галлюцинацию. «Положение твоей семьи очень сильно пошатнулось, когда твои родители совершили непоправимое». «А вот про родителей не надо, пожалуйста». Я отвожу руки за спину и сжимаю кулаки. Чтобы не выдать себя, смотрю куда-то ему за плечо и считаю до 10. «Ты заинтересовала Драгона. Сначала дуэлью, потом своей выходкой на балу. Чтобы сохранить свою репутацию, ему придется добиться от тебя согласия. Драконы не создают смешанных браков, но прецедент возможен всегда. Вспомнить хотя бы его отца». Хитар скривился, словно проглотил нечто мерзкое, но взгляд его при этом оставался холодным, сосредоточенным, злым. «Дашь ему согласие?» «Не сразу. Сначала пусть за тобой побегает. А дальше я придумаю, как организовать брак, который изменит историю. Если ты станешь супругой дракона, первой супругой дракона, тем более королевской крови, твоя жизнь изменится. Не только твоя, но и Макса». «Твоя тоже. Но об этом мы благополучно умалчиваем». «Ты все поняла?» Вот теперь на меня посмотрели не как на мебель, а как на существо разумное. Точнее, малоразумное. «Да», — киваю, стараясь не разочаровывать еще одного архимага в своих умственных способностях или, правильнее будет сказать, в их крайне относительном наличии. «Вот и прекрасно. На следующие выходные я за тобой приду, продолжим разговор уже дома». «Как я счастлива!» Не дожидаясь ответа, Хитар сбросил кубрира-мубрира и вышел. А я облегченно вздохнула, и когда дверь за ним закрылась, по-быстрому запечатала контур. Я помнила, что Лика говорила про систему безопасности, но решила перестраховаться сразу. Неизвестно, что там придет в голову Люциану и как скоро система безопасности решит запечатать меня, оставшуюся в комнате одну. Из-под покрывала на кровати торчал ремешок простенького браслета. Я вытащила его и вздохнула. Вопросы этому Сири-навигатору надо задавать особенно осторожно, а лучше вообще по возможности не задавать. Если Валентайн каким-то образом узнал про запрос, который заблокировал мне доступ в ректорат, мало ли что он может узнать еще. Не хотелось бы сталкиваться с местным драконьим аналогом ФСБ или даже хотя бы с драконьей полицией. Дра-полицией. ДСБ или МСБ, в смысле «магическая служба безопасности». Развивать эту мысль я не стала, подошла к шкафу. Положила браслетик на полку, вытащила форму. Ладно, хоть она оказалась отглаженной, потому что в комнате не было ни намека на утюг и гладильную доску, и что-то мне подсказывало, что гладит здесь тоже магией. С обувью выбора особо не было. Две пары среднестатистических поношенных туфель. Одни на небольшом каблуке, те, в которых я в ночи топала из комнаты Люциана. Другие больше похожи на балетки. Покрутив в руках и те, и другие, я остановила выбор на балетках. Книги стопочкой громоздились друг на друге на отдельной, втиснутой в шкаф полке. Я открыла первую и ничего не поняла. В смысле, совершенно не поняла, что там написано. «Вот будет номер, если я их язык понимаю, а читать не смогу». Впрочем, уже следующая книга мгновенно развеяла мои сомнения. «Древняя история. От тьмы и света до наших дней». «Так, ладно. А с этой тогда что не так?» Я покрутила книгу в руках, полистала страницы, но не увидела ни единого знакомого слова. Символы, выложенные перед глазами в аккуратную вязь, напоминали помесь арабского с японским. В этот момент я откровенно зевнула. Солнце уже окончательно зашло, и в комнате поселились сумерки. Организм, переживший с десяток и одно потрясение, мгновенно отреагировал характерным, а может... «Давай, в постельку!» Вздохнув, все-таки взяла в руки браслет-навигатор. «Разбудишь меня завтра утром?» Кругляшок снова окутало сияние, голограмма улыбнулась и поправила светлые волосы. «Разумеется, Ленор. На всю учебную неделю установлен автоматический график подъема и отходов ко сну, выстроенный с учетом твоего возраста и потребностей организма. Хочу напомнить про твое расписание на завтра. 4 пары. 2 до обеда и 2 после. Первая — драконий язык. Вторая — история. Далее — обед. После него основы бытовой магии и тренировки на свежем воздухе». «Физкультура, значит, ага». Осталось понять, где найти форму для физкультуры. «Это все? Или тебе потребуется что-то еще?» — спрашивает голограмма. «Это все...» Я замираю на полуслове, понимая, что только что чуть не отпустила себя и ее спать без самого важного. «Мне надо кое-что написать». Я специально говорю «кое-что», потому что с таким диким интересом к жизни Ленор буквально со всех сторон недолго и параноиком стать. Как выясняется, голограмме совершенно без разницы, что я собираюсь написать. Она произносит: «Располагайся, где тебе будет удобнее, Ленор». Я располагаюсь на кровати, и, как ни странно, надо мной тут же вспыхивает маленький светящийся шарик. По уровню света он напоминает настольную лампу или бра, под которым я читала книги, когда тетя Оля уже засыпала. А дальше, прежде чем я успеваю вздохнуть, прямо в воздухе вырастает натуральный, магический виртуальный лист бумаги, над которым мгновенно формируется перо. Я опасаюсь, что пальцы пройдут сквозь прозрачно искрящиеся очертания, но стоит мне его коснуться, как перо обретает твердость и становится материальным. Я подношу его к искрящемуся листу. Чешуюкнуться можно. Я смотрю на буквы, рождающиеся под нажимом моей руки, и понимаю, что у меня еще две новости — хорошая и плохая. Плохая. Вместо того, чтобы прямо сейчас лечь спать, мне нужно родить хотя бы главу для Валентайна. Хорошая. Я умею не только читать, но и писать. А стирать? Убери уже написанное, пожалуйста. Проведи пером в сторону. Привет, аналог планшета. Я провожу пером над строкой, и она тает у меня на глазах. Так, похоже, чтобы стереть одну букву, надо осторожно помахать над ней. Пишу «Главо 1». Осторожно провожу над последней буквой, и она тает, оставляя место между оставшимися и цифрой. Молодец, Лена. Погнали. Через 10 минут я понимаю, что погнали — это не так просто, как кажется, и что я по-прежнему смотрю на пустой лист. Тот же самый пустой лист я вижу, когда открываю глаза от дичайшего рева, доносящегося из-за стены. По ощущениям, в коридоре застрял дракон, и у него несварение. Это первая мысль, а вторая не успевает родиться, потому что снова оживает голограмма. «Доброе утро, Ленор!» — бодрым голосом сообщает она. «Сегодня твой первый учебный день в Академии Драконова».